13. «Они погибнут оба?» — завыл Лютик. «Как это? Господин Скреп, или как вас там? Почему? Ведь ведьмак... Почему? Я просто слов не нахожу, он не бежит. Почему? Что его там держит? Это же глупо!» «Глупо и бессмысленно», — горько проговорил Хериодан. «Совершенно. Самоубийство и обыкновенный идиотизм!» «Это его профессия», — вставил Невилл. «Ведьмак спасает мой город. Призываю богов в свидетели. Если он победит волшебницу и прогонит демона, я щедро его вознагражу». Лютик сорвал с головы шапочку, украшенную пером цапли, плюнул на нее, кинул в грязь и растоптал, повторяя при этом самые разные слова на самых разных языках. «Но ведь он...» — вдруг простонал Барт. «У него же в запасе есть еще одно желание. Он мог бы спасти и ее, и себя. Господин Креп...» «Все не так просто», — задумался богослужитель. «Но если бы он как-то связал свою судьбу с судьбой... Нет, не думаю, чтобы он догадался. И лучше, пожалуй, чтобы не догадался».